Чистосердечное признание. Время. Может, Эйнштейн лишь постиг, как безумна его бесконечность? Ты приходишь ко мне. Это миг. Ты уходишь на миг. Это вечность. Скворчонок. Крохотный. Едва заметный глазу, он вцепился в ветку, что есть сил. Видимо, не пел еще ни разу, но уже волнение ощутил. Может, открывал птенец неловок высоты и музыки родство? У людей вначале было слово, ну а птицы начали с чего? Ветку ветерком слегка качало. Верилось, откроется вот-вот. Что же прорезается сначала? Звук иль крылья? Песня? Иль полет? 31 декабря 2000 года. Ровно в полночь, плюнув на мороз и забыв на миг про все на свете, защемлю свой любопытный нос в щелочке меж двух тысячелетий. Вертикаль. Как жажда воли и как чувство дали, как шаг из колыбели, что тесна, приходит предвкушение вертикали, подсказка человеческого сна. И в звездный век, боготворя науку, припомнить бы в минуту тишины, что были сны, как говорится, в руку, как, может быть, любые наши сны. Роддом. Две недоступных женщины в окне. Вовек не целовался так воздушно. Одна из них волненье дарит мне, другая абсолютно равнодушна. Забыть весь мир, ради нее веля, и носиком в цветном халате шаря, она еще не знает, что земля огромней заповедных полушарий. Кукушка. Кто горлышко ей так прочистил? Ну, не поверил никогда. Дошла аж до трехзначных чисел, как будто я ей баобаб. Сообщающиеся сосуды. Исчез туман, а в сердце смута. Не он ли в душу перетек? Растаял снег, но почему-то возник во встречах холодок. Не спим под звездами одними, и полночь полная вестей, печаль, что у тебя отнимет, прибавит не щадя к моей. Пускай не в силах внять рассудок, пусть в этом что-то от волжбы, но сообщаются сосуды природы, времени, судьбы. Ландыши. Что за чудо в них кроется, словно сказки глоток, неразлучная троица. Два листка и цветок. Он как будто ладошками подбивает нас, ладушки. Но не стоим ни крошки мы, коль не греют нас ландыши. Журавли. Не вожак ли сильный нужен им? Машут яростно за ту, но сдаются сконфужены, уступая высоту. Вот бы им такие легкие, разрежение мучит грудь. Птицы, птицы, этой легкости не завидуйте ничуть. Эта сила, эти скорости, пусть вас, милых, не манят. Небо по статсводке горестной милосердней к вам сто крат. Такое лето. Идут тропические ливни, но не гроза, а путч, и струи блещут, словно бивни слоноподобных туч. Незабудки. Свет пробился чуть робее, не бывает голубее, сквозь листву зовет, как будто: не забудьте, не забудьте. В горах. Первое. Обман зрения. Серпантин тропинку к небу нижет, где вершины женщинам сродни, чем доступней кажутся, чем ближе, тем недосягаемы они. Второе. Диспут. Признаю, безбожник непокорный, горы, сколь ни спорь, нерукотворны. Кто ж, однако, сотворить их смог? Атеист? Крыть нечем, видит Бог. В роще. Вот и вторгся сентябрь во владение лета, обращая листву в золотую казну. Только песенка лета еще не допета, и куражится солнце во всю желтизну. Что скрывать? Я хожу сюда не без корысти. Я ведь тоже расстаться еще не готов с этим запахом первых жавеющих листьев и ломящихся в сумку последних грибов. Лад. Рождается искусство из некой третьей сферы, когда безмерность чувства поладит с чувством меры. Бессонница. О, скольким Галилеям не спалось! Сладка непостижимости не милость. Еще не все, что снилось, нам сбылось. Еще не все, что сбудется, приснилось. А может, впрямь сбывается с летами тот вечный сон, тот вещий сон детей, где чуть не с колыбели мы летали, пугая исхудавших матерей? Зов. Под вальс скользило время по паркету. Не торопясь, садилась в тарантас. И в звездный час, облюбовав ракету, теперь зовет из колыбели нас. Вселенная замрет благоговейно, и на орбитах время помянут, когда догадка скрипача Эйнштейна нас вызволит из кабалы минут. Катастрофы. Сводя с ума, смерч взвился до небес. Зверье в тайге огнем объятой воет. Сквозь сито звезд земле наперерез несется камикадзе астероид. Привыкли. Словно мир немыслим не на волоске, на грани, на Голгофе. А ты ушла, не улыбнувшись мне. И не привыкнуть к этой катастрофе. Узелки. Я завязывал их в узелки. Нити тропок, где скал козырьки берегли нас от сглаза, и где побезумствовать было нам где, где хранил расцветающий вяз нас от громких и выцветших фраз. Развязать бы теперь, но крепки и горьки узелки, узелки. Предчувствие. Предчувствие стократ богаче чувства. И сколько ни старались бы искусство на гениях настоянное густо обожествлять слияние душ и уст, нет жарче ожиданий затаенных, нет яростней страстей неутоленных, нет сладостней преград неодоленных. Предчувствие стократ богаче чувств. Слова и звезды. Ты ищешь лада, словно брода, слов половодье, будто бредь. Но лад творит сама природа. Осталось только подсмотреть. Им дышит степь, им рощи веют, им пахнет детская тетрадь. Слова, как звезды Птолемею, нам дарят кайф их открывать. Чистосердечное признание. Две весточки, летящих встречно, созвучие, как ты человечна. Все прочее, отшив беспечно, молюсь на рифму, хоть, конечно, она порой не безупречна, в чем признаюсь чистосердечно, но от придирчивого взора не жду смягчения приговора. Эпиграф. Я привыкаю к несовпадениям. Михаил Танич. Тысяча счастливых совпадений. Город, площадь, скверик, день и час. Должен быть на свете добрый гений, чтобы из миллиона выбрать нас. Надрывался газик слабосильный, отменяя рейс, густел туман, чтобы здесь, сейчас, под этой синью, как в кино, в момент зажечь роман. Сколько звеньев ниточкой везенья ради встречи соединено, и всего одно несовпадение, чтобы разлучить. Всего одно. Анкета. Но кто же такой ты? Предвижу вопросец. Отвечаю. Поэты ж не знают, забрал. Инженер, ДТН, даже орденоносец. Не сидел, не участвовал, не пребывал. Ни союзом СП не был я избалован, ни в компартии не состоял никогда. И хоть национальности в паспорте новом, наконец, уже нет, отвечаю, что да. Ностальгия. Мишурой года заносит, память бьется, как в силке. Но никто не произносит «Лёва, кроп, иди к доске». Мне, обводя указкой бойко, вдруг запнуться, глядя в пол, пусть бы мне влепили двойку, пусть бы мне вкатили кол, мне, обстерпев обиду, еле оробеть в кругу девчат и слюнявя пальцы в меле что-то мямлить, не в попад. Хронометраж. Измерить миг хронометрист не чает, забыв, что циферблат души иной. Миг для нее не время означает, а то, что вдруг становится судьбой. Эдику Соркину. Солнечно или звездно, знойно или морозно, суть не в том, старик, все приму за милость, только б тропка длилась, только б не тупик. Ты прости, коль больно, но скажу крамольно, к цели не спеши, потому что финиш — это значит вынешь что-то из души. Наша память, как дом стооконный, меркнут годы и светятся дни. Словно некто по тайным законам то включает, то гасит огни. Руки. Это путаница линий и узлов. Для цыганочки красноречивее слов. Я не мистик, но она, краса и стать, свято верит. Как же ей руки не дать? Для меня она, что делать, не пророк. Но не брошу ни полслова ей в упрек. Ей самой бы не свихнуться, кто помог в бесприюте перепутанных дорог. Что нужно, чтобы от сердца отлегло? Чтоб сон явился щедрый, как прощение? Как замыслы даются мне легко? Когда бы так давалось воплощение? Еще тревоги и в помине нет. Еще легка души и лет растрата, еще так много мне сулит рассвет. Но кто решится взыскивать с заката? Золотой век. Читатель, что ли, был такой? Но знала муза хлопача, что звонкое дарить строкой, что шубой с царского плеча. Ты любишь всей своей судьбою. Нельзя в любовь играть с тобою. Но ты звонишь светла, добра, и продолжается игра. Как мало над собой я властен, не в силах совладать с пристрастием. А вдруг не все же в мазь да в сласть, одолевать придется страсть? Цикады. Тик-так стрекочут ходики, не требуя завода. Шедеврами мелодики нас балует природа. Тик-так от сотворения звенит земля живая. Я слушаю мгновения, про время забывая. Семечко. Помешана на продолжение рода, не тратит время попусту природа. И семечко под благодатный гром бросает потеплевший чернозем. Мася. Эпиграф. Если не был бы я поэтом. Сергей Есенин. Первое. Родство. Ну что за страсть к душе собачьей? Родство? Не объяснишь иначе? Мне кокер морду на колени кладет, мол, в этом нет сомнений. Мол, мы еще с времен ацтеков не мыслим жизнь без человеков. Тебе ж, хозяин, бросив оды, пойти б давно в собаководы. И пес, непостижимо чуя, как солидарно с ним молчу я, вонзает взгляд в меня гипнозно. А может быть, еще не поздно? Второе. Без всяких телепатий. Брожу ли в буераке, присяду ли на пне, скучаю по собаке, тоскующей по мне. Без всяких телепатий я вижу за 100 верст, как у моей кровати она поджала хвост. Третье. Утешение. Миролюбие — эталончик. Мера дружбы не на словах. Непоседливый эмбриончик всласть свернулся в моих ногах. Вести будет опять тревогу, но утешен я в час ночной. От бессонницы, слава богу, не страдает хоть кокер мой. В самолете. Лиде. Земля крупнее с высоты. Дивлюсь, как полусонной ранью стираются ее черты и возникают очертания. А время — та же высота. Рубцы годов заволокло. Тот класс, та парта, драма та, не стерлась боль. Одно тепло. Взгляд. Времена года в горах. В ущелье май, в подножье лето, терраски октябрем горят, а плечи в белых эполетах. И все один вмещает взгляд. Погладить бы морду Пегасию, похлопать по крупу тепло. Глядишь, и пришли бы к согласию, глядишь, и пустил бы в седло. Как хочется морду взъерошить и неже холеную стать, у вас на виду эту лошадь хотя бы на миг обуздать. Август. О, августейший месяц лета, медовой зрелости черты! Ведь нетерпение от лета у самой финишной черты. Все ближе миг, дороже славы, и с веток полных теплоты, как будто мускулы расслабив, ты сбросишь сочные плоды. Тане Успенской. Есть женщины, каприз природы в ее блаженные часы. Ничто, ни горести, ни годы не убавляют их красы. Природа пестует свой храм, ее пристрастием мир пронизан, и я прощаю небесам потворство всем ее капризам. В магазине «Оптика». Да чего ж мучительно выслушивать отказ на увеличительные стекла детских глаз. Чувство юмора. Таит ли шарм улыбочка, в прищуре что-то есть, но ясно, безошибочно, с кем ты имеешь честь. Пусть скажут, что надуманно, но я в состав анкет ввел пункт о чувстве юмора. Есть мальчик или нет? Противоречие. Мир так тесен, в мире случаю просторно. Кто-то в мусоре упорно ищет зерна, и хоть яга препротивный тип бесспорно, согласитесь, ревность в чем-то благотворна. Чтоб работала вода, нужна плотина. Без разлуки наши чувства ест рутина, и, как знать, была б гармонии картина убедительной и полной без кретина? Длиннота. Длиннота, как банкнота, упавшая в цене. Длиннота, как икота в альковной тишине. Измены. Как женщины боготворение, моление над стихотворением, и как ее согласный взгляд, вдруг найденный под утро лад. Но звездно отсияла ночка, и вот уже другая строчка лишает сна. Да, изменяю, и всех поэтов извиняю. Синий уголек. Не требуй от меня поруки, ведь верность — рок, а не зарок. Под гаснущим костром разлуки надежды синий уголек. Пьянит нас, будем откровенны, чужого ветра озорство, но никнет радость перемены без постоянства твоего. После бала. Кто руку и сердце кинул на маскараде, бесспорно достоин представления к награде. Бог знает, какая ждет безумца развязка, когда триумфально будет сброшена маска. Курорт. Здесь все табу. Все заповеди за. За морем, за хребтом, за краем света. Заглядываю женщинам в глаза, хоть не терплю омикошонство это. Что в них сверкнет? Сочувствие? Испуг? И значит, плох ты, чем не тешься пылко, а может, любопытство вспыхнет вдруг? И черт возьми, ты жив еще, курилка? Попытка благоразумия. Эпиграф. Я сам обманываться рад. Пушкин. Давайте обойдемся без романа. Чуть попридержим прихоти свои, поскольку не созрели для обмана, который гений обожал в любви. Сладкоежка. Просит сладкого мой мозг. Он нисколько не повинен, что каких-то малых доз не хватает для извилин. Что стеснительного тут? Без трюфелей не постигну. Если в цирке даже тигру сахар выдают за труд. Любовь и электричество. Как мучит неопределенность. В чем страсти истинный исток? Взаимность или неразделенность? Что больше возбуждает ток? Еще вопросы закаянных. Стыжусь незрелости моей, а ток течет в ней постоянный Иль переменны ей милей? Астрофизик. Превратности море ему по колено, по пояс коллеги каких легион. Он занят по горло и нощно, и денно, но счастлив. Он по уши в звезды влюблен. Когда ты дремлешь на моей руке, мне чудится, что мы летим сквозь пламя, шуршат мгновенья, становясь годами, и пеплом оседают на виске. Зачем глаза ты тихо отвела? Отбрось тревоги суетное бремя. И если вправду в нас сгорает время, да будет больше света и тепла. Характер. Где зубы стиснуть долг велит, взрывает нерв меня. Занять бы мудрости в кредит у завтрашнего дня. Я хлопал дверью правоты, где надо б сесть за стол. Я столько раз взрывал мосты. А много ли навел? Колодец памяти. В тот колодец заглядывать лучше не надо. Я не мистик, но что же со мною сейчас? Вновь слышны в полумгле облетевшего сада отголоски тех скоропалительных фраз. Что-то хрупкое мы уронили здесь, видно, где споткнулась судьба, как рысак на скаку. Им давно бы умолкнуть речам тем обидным, а они все дразнят, как над лесом ку-ку. Что в нас главнее? Мысли или инстинкты? Кто там рулит? Подвал или чердак? Еще до нас ломали копья инки, но до сих пор не усечем никак. Март. Лесной запруды ненадежный лед, как черновик исчеркан до излуки, а гнезда словно половинки нот, еще не превратившиеся в звуки. Кружит метель мелодий колыбель, и лес, необъяснимо возвышая, переложил на музыку метель, афишами о том не возвещая. Лес. Порыжела, поблекла расцветка, но под лаской апрельских небес распрямится поникшая ветка, зарубцуется свежий надрез, почерневшие кроны отсохнут, те, что лесу теперь не милы, но содвинутся, даже не охнут, повидавшие виды стволы. Женщина. Я влюбился не с первого взгляда. И второй заслонили дела. Только с третьего. Женщина рада. Но простить слепоты не смогла. Отец. Первое. Крест. За какие за провинности, это ведомо судьбе, тяжкий крест непоправимости до скончания на тебе. Быть бы ближе и опасливей, и субботний тот укор мне не кажется напрасленной. До сих пор. 1981-2004 годы. Второе. Портрет. С портрета в раму взятого он смотрит полный сил. До 85-го не дожил, не дожил. Не признавая возраста, он жал на полный газ. Ах, тем апрельским воздухом ему б дохнуть хоть раз. Февраль 1989 года. Мама. Первое. Ей было б только 80. На лавочке присела в час погожий, слегка набросив выцветший жакет. Та женщина на маму так похожа. Ей было б только 80 лет. Она могла бы из печальной рамы, что затаила вечный мой недуг, сейчас присесть вот так же рядом с нами, хотя всегда ей было недосуг. Август 1988 год. Второе. Острякова. Сестрам Зине и Рите, брату Лене. Мы вчера похоронили маму. Не в минувшем веке, а вчера. Забивали гвоздь, бросали в яму. Горсть земли со свежего бугра. Все как прежде. Только мамы нету, только не стареет эта весть, только разлетелись мы по свету, и собрать нас все труднее здесь. 28 августа, 2002 год. Сопротивление. Суть жизни. 100 определений готов философ предложить, а суть ее в сопротивлении. Сопротивляться значит жить. Сопротивляться маловерию, когда в душе тускнеет свет, когда беда уже под дверью, и то ли ворвется, то ли нет. Суть жизни. Сколько пишут вздору. Отец мой, не кляня врачей, сопротивлялся приговору почти 3000 добрых дней. 31 декабря 1981 года. Мне прежде мнилась в проводах печаль. Но 81-го не жаль. Пускай уходит в круговерти зыбкой. Мне нет отрады в перезвоне лет. Он шуткою отцовской не согрет и маминой не освещен улыбкой. Я поднимаю кверху взгляд, и отливает кровь с лица. Здесь с осени они висят, портреты мамы и отца. Не протестуя, не виня, они глядят во всем правы. Я не могу прожить и дня, не подымая головы. На Лермонтовском Кавказе. Первое. Союз. Затянуты в Гордиев узел. Но все же, не ведая уз, поэт и природа в союзе, пленившим взыскательных муз, единую мера их мерти, одно их равняет бессмертие, роднит их начало одно, и выше родства не дано. Второе. Долина очарования. Хулой ложью до скончания, разочарован в беспросвет, долиною очарования бродил он на излете лет. Свершаю тот же путь недлинный, где отходил он от вранья, и взглядом эти же вершины, быть может, обнимал, как я. Третье. Догадка Заболоцкого. Какая боль толкала в гору? Что с высотой роднило так? Простор словам, раздолье взору, и душу покидает мрак. Ей надо напоследок, может, трудиться, все откинув прочь. Как Заболоцкий скажет позже, и день, и ночь, и день, и ночь. Четвертое. Вечный вопрос. Что же это? Зависть или скотство? Низости или шизости печать? На поэтов руку подымать, не перенося их превосходства? Близнецы. Сестренкам Зине и Рите. Первое. 20 августа 1943 года. На третье лето лихолетия, посередине той войны, наперекор всему на свете, мне сестры были суждены. В недетской роли непривычной, до блеска выдраив наш дом, я маму словно фронтовичку встречал тем августовским днем. Второе. Не было бы счастья. Рождение и смертей соседство, утраты обретений час. В иные дни нашлось бы средство, и, может, не было бы вас. Благословляю свет в ненастье, и хоть крамолой жгут слова, но вправду не было бы счастья, впрямь поговорочка права. Третье. Гром и писк. Ни о чем не знать вольны, мир приемля олимпийский, перекрыли гром войны два непобедимых писка. Четвертое. Вера. Как больно в память окунаться, где породнились близ и даль, спартанский быт эвакуаций, эпохи горестная дань. Беда без края и без меры, еще далек весны приход, но было утверждением веры рождение девочек в тот год. Забудь о сане. Корявы первые шаги, но тыкать носом не моги салагу, как щенка в ошибку. Забудь о сане. Подмогни или хотя бы подмигни и просто подари улыбку. Улыбка. Гляньте на младенца. Что за чудо? Не ступил и шагу по земле, а уже улыбка. Но откуда? Что он знает о добре и зле? В мире благоденствия ни часа. Взрыв, теракт, неприходящий стресс. Но улыбочка, а не гримаса, из кулечка светит, как с небес. Реклама детства. Пляжная идиллия. Печем и жарим сочные пирожные песочные, ручные, ароматные, безвредные, бесплатные. Вновь память незабытыми питается бисквитами, что на жаре одесской все выпекает детство. Строчки для дочки из цикла «Лениана». Леночке. Первое. Лета твои в самом зените, и прямо с твоих именин уводят незримые нити во дворик московский один. Там, наскоро сняв комнатушку, в медовые дни октября, на всю с твоей мамой катушку мы всласть затеваем тебя. Осенние нотки разлада на счастье притихли в тот час, и ты у нас вышла, что надо. Хоть счастье не вышло у нас. Второе. Кто ищет кайфа в холодочке, что дарят вязы и дубы? А я за строчками для дочки сюда хожу, как по грибы. Кто за разрядкой, за разминкой, а я, облюбовав места, за рифмочкой, как за малинкой, и за метафорой с куста? Душа, поверь, не крона эта не облетит, пока во мне тот чадотворный дом, то лето и тот кулечек в том окне. Внучкам. Первое. Награда. Машеньке. Ах, олимпийская регата, трибун неистовый экстаз. А мне бы в шлюпке до заката скользить в глуши, не торопясь. Ах, силачей рывок могучий, а мне зачем такой успех? Под потолок подкину внучку, и серебром в награду смех. Второе. Пчелка. Оленьке. Придется к делу, не придется, а мысль, как ниточка, придется. и нету на нее табу. Неутомимую, как пчелка, ее едва прикрыла челка, приклеившаяся ко лбу. На Алтае. Виктору Земскову. Шелестит листва, журчит сема, костерок потрескивает сыто, описать не приложу ума, угнетает бедность алфавита. Мне на плеск волны, на птичий лед, на игру огня и скрип причала. Стольких новых букв не достает. Хоть язык выдумывай сначала. Два хлеба. Кто там печет в пекаренке верховной? Насущный хлеб мой и мой хлеб духовный. Какого более и какого менее? С кем столковаться можно об обмене? Пусть тот, кто в тесто подсыпает дрожжи, откроет мне, какой же хлеб дороже. Неужто не верны мои догадки, что оба хлеба из единой катки? А что поэту надо? По мне стихосложение, каким грешит рука, сосуда сообщение души и языка. А только лишь и надо, чтобы ее тепло, не сбавив ни на градус, в слова перетекло. Имена. Забудь. Не думай о великих. Не ты ли сам свой высший суд? Но тщетно. Их живые лики вновь над страничкою встают. Их видеть и светло, и больно. Листок ничем не защищен, чтоб разорвать в клочки довольно одних имен. Одних имен. Ландау. Ходят байки, вот уж сколько лет, что в любви, как в физике неистов, Лев Ландау разделял коллег на душистов и на красивистов. Душу или красоту мы ищем в женщине, как в опытах своих? Вопрошал, давая байкам пищу, гений, ибо был среди вторых. Отродясь, гороскопов не строю. Свой век не страшусь отбывать. Пусть не знаю, что будет со мною, но знаю, чему не бывать. Эту пропасть меж верить и веровать не осилит и мудрость Гомерова. Не сошлись полушария нравом. Верим левым, а веруем правым. Май. Май хвастает сто уста, но это не зазнайство. Ах, тютческое буйство, ах, фетовское майство. Ах, это право якоть с осанкой генеральской. Мне ж лучше и не вякать, я все еще февральской. Заблуждение. Думал я, что стихи — искусство, возводящее в степень чувства. Но читатель, слуга покорный, извлекать не желает корни. Возраст. Зрелость. Ну куда тут деться? Это отниманье детства. Чувство уступает власть уму. Вот такое понимание, просто детство отнимание, старость, возвращение к нему. Ноль, ноль, ноль. В небесах, осуществив многоходовку, приковали наши взоры три нуля. Это сделало большую рокировку, поражая всех гроссмейстеров, земля. 2000. Три нолика, три вестника, но как в одной игре? Должны ж быть и три крестика в земном календаре. Непостижимость. В хаосе чисел спит закономерность. Огонь и страсть таит закаменелость, в глуши созвездий зреет бунт стихий. Непостижимо. Если б не стихи. Разбег. На все про все отпущен только век. И тут напрасны с небом перебранки. Хватило, видит Бог, лишь на разбег, избитые от нетерпения планки. Однако неудачи тоже в счет, и может кто-то, пропотев до нитки и бредя славой, не с нуля начнет, а с той твоей сорвавшейся попытки. Атипичность. Где в предках поэтические гены? Где с вечностью, скажите, след бесед? Где имидж диссидента или богемы? Где, наконец, конгениальный бред? Еще два факта видятся двояко. Спелен не зашибал за воротник, и в школе был не первый забияк, а, извините, первый ученик. Ну что еще? Безвестен до конфуза. Держусь от лит кормушек в стороне. Но все же ясновидящая муза случается снисходит и ко мне.